«Есть проблема, Джира», словно перед нырком на глубину, выдохнула его сестра. «Позже ему не придется сильно напрягаться, они сами все расскажут, серьезная проблема». «Насколько Алекс жив?» «В смысле, какой Алекс, и почему он проблема?» Молодой японец даже как-то растерялся, сразу не поняв, о ком они, но его не зря считали умным молодым человеком, который достойно развивает дело семьи. Потому в его голове почти сразу всплыл виденное им изображение того, что осталось от одного известного ему Алекса, который когда-то был Танака. «Этого не может быть, я видел, что от него осталось. После такого не выживают. Я в свое время приказала верным людям вскрыть могилу, и она была пуста», призналась Минако. «У меня были на то основания». «Что ты сделала?» — прошипел Джира, приподнимаясь со своего кресла. «Я всегда знал, что у тебя иногда проблемы с самообладанием, влияние аспекта, и это нормально, но вот чтобы огонь мозги отключал напрочь, слышу впервые». Он скрипнул зубами. «Дура. Его могила на территории христианской церкви. Да ты понимаешь, что могло произойти, узнай хоть кто-то об этом. Были причины, и не ори на меня». Мгновенно завелась Минако и встала напротив брата. «Алекс универсал, и я видела на видео с моментом его убийства, как частица тьмы впиталась в тело. Ясно тебе, дурья башка. Понял теперь причины моего поступка?» Молодой Ватанабе вытаращился на сестру, и по мере того, как до него доходило сказанное ее, его глаза становились все больше. «И ты только сейчас говоришь об этом?» — спросил он, когда более-менее справился с собой. «А почему мы должны были говорить раньше?» В отличие от этих двоих, Айка была, как спокойный островок в бушующем море. «Раньше вас это не касалось, тем более полной уверенности не было, и сейчас бы не сказали, если бы вам не вздумалось тащить сюда Киллиана и Макдугана. Потому сядь и успокойся, надо думать, что делать и как удержать его от глупостей». 2 года прошло, Джира последовал совету, он вообще им следовал, если считал их дельными и справедливыми, да и что сможет сделать этот парень. На крайний случай есть крайний вариант, закончить ему не дала снова вспыхнувшая сестра. «Ты совсем дебил, думать не учили или настолько уже считаешь себя самым умными, что простых вещей не видишь?» — прошипела как змея. «Девушка, кто тебе сказал, что он один? А разве нет?» «Нет, кто-то же его вытащил из могилы, вылечил он, кстати, почти все это время провел в больнице в коме, а когда очнулся, то не помнил ничего. Память вернулась совсем недавно, так что для Алекса, или, как его зовут сейчас, Ромы, не было этих лет. Для него все свежо в памяти, но даже это не важно, имеет сильное значение то, кто стоит за ним, а это явно не простые люди, потому как у простых нет столько ресурсов, чтобы вытащить труп из могилы в другой стране, перевести сюда, а потом его оживить и поставить на ноги. Убрать он его собрался», — с сарказмом сказала девушка, — «как бы потом не получилось, чтобы нас самих не убрали окончательно». Джира лихорадочно думал и не находил пока выхода, потому как подписание было очень важным и не должно было сорваться ни в коем случае. Это будет слишком большой удар по репутации семьи, не говоря о затраченных средствах на всю эту операцию. «Нет, нельзя этого допустить. А может, вы его соблазните, чтобы он забыл на время обо всем и уже не захотел творить глупости?» Вопрос был неожидан. «Заморочите парню голову, любовь, все дела. Я же помню ваши планы на него». «Поздно», — невесело усмехнулась Айка. «Мы успели разругаться с ним в пух и прах». Минако поморщилась, но согласно кивнула. «Тем более это не сработает», — признала она очевидное. «В Японии это не очень работало, а здесь и сейчас, тем более. Пусть в его понимании прошло всего несколько месяцев, но изменился Алекс очень сильно. Ну да, заполучить такой аспект. Да не в этом дело, мы вообще не видели, чтобы он его применял, и не до конца уверены в наличии, но вот то, что мозги варить начали определенно лучше, это факт». «Это уж точно», — передернула плечами Айка, словно ее обдул холодный воздух. Им пришлось рассказать о произошедшем в кафе и о своих впечатлениях. Конечно, в процессе рассказа Минако не раз ловила на себе осуждающие взгляды брата, но он только косился на нее, не пытаясь высказывать свои оценки ее действиям. Она сама прекрасно понимала, что перегнула палку и наговорила лишнее Роме. Ей было даже немного удивительно, как он все выслушал от нее до конца, а не вспылил. «Удивительно. Все это реальная проблема, но ее нужно решать», — подытожил Джира. «Причем делать это самим, не привлекая третьей стороны. Я предлагаю все ему рассказать». Айка выглядела самой спокойной из них, не надо на меня так смотреть. Да, рассказать, как бы ни было, но тебя, Минако, он не тронул, хотя было за что, даже предупредил нас о возможных проблемах с нашими знакомыми, а это что-то да значит. А если он не послушает, если попытается что-то сделать, если захочет, то в любом случае попытается и вне зависимости от того, скажем мы ему или нет. Приезд таких людей, как Киллиан и МакДуган, в любом случае всегда освещается прессой, не получится сделать из этого секрета, а так у Алекса будет время остыть и, возможно, принять правильное решение. Заодно сможем наладить хоть какие-то отношения. Она откинулась на диван и вздохнула, а потом чему-то легко улыбнулась. Если я не ошибаюсь, то это в будущем нам пригодится. Возможно, ты и права, протянула Минако, только кто говорить будет? Ты, произнес брат, и разговор начнешь с извинений. Девушка сморщилась. Если все получится, то я бы хотел с ним встретиться. Вас, возможно, удивит, но я рад, что парень жив и с ним вроде все нормально, он достойно держался тогда, чем вызывал уважение. Речь репетируешь, усмехнулась Айка, правильно и делаешь. Вы, мужчины, любите, когда вам поют дифирамбы, особенно про уважение и прочую муру. Минако хихикнула, напряжение понемногу стало отпускать. Она неожиданно поняла, что просто дико устала за сегодняшний день и сейчас просто мечтала оказаться в душе, а потом в своей кровати. Все проблемы потом, завтра. Занятно, пробормотал, рассматривая результаты эксперимента. После города и его дикого движения, многолюдности и суеты, тишина и спокойствие поселка действовали, как бальзам на сердце. Самое то, чтобы подумать о прошедшем дне и наметить планы на вечер. Должен признать, что я не расстроился, вот ни капельки, из-за слов Ватанбе. Она всегда была такой, вспыльчивой, жесткой, не заботящейся о чужих чувствах. Есть только ее мнение и неправильное, во всяком случае это касалось всех, кроме Айки, с ней она считалась. Остальные же были для этой девушки только вещами, что делились на две категории: полезные, с ними можно общаться вежливо, и бесполезные, на этих ей было плевать, иногда ядом, как, например, сегодня. Возможно, раньше меня могло задеть такое ее отношение, но сейчас вызывают только зуд в ухе и не более. Она мне даже помогла, дала повод блеснуть своими талантами. Аспект времени не получится долго скрывать, когда находишься под плотной опекой, а все мои чувства твердили о ее наличии, потому как мне кажется, я нашел неплохое обоснование связанных с ним странностей. Повышенная активность мозга и прекрасный анализ очень хорошо для этого подошли. Тем более проактивность моего серого вещества в черепной коробке было сказано в истории болезни. Профессор сам об этом говорил, так что, должно было прокатить. Я даже горжусь собой немного, демонстрация получилась очень эффектная и надеюсь, что эффективной. Еще одним штрихом к этой версии был листок с адресом, что отдал Ике, а присутствовавшая Воронцова, думаю, смогла вполне доходчиво им разъяснить, что это за место и чем там занимаются. Получилась и мне польза, и этих дурочек постарался вывести из-под удара, чтобы не было сейчас между нами, но они мне были по-своему дороги, как память о прошлом. Крайне неудачно девчонки выбрали себе тех, с кем проводить время. Из-за поганых характеров этих парней, мне было проще выбрать, на ком попробовать свои возможности и способности просчитывать будущее. Возможно, кто-то, узная об этом, скажет, что никакой это не просчет, а банальные интриги, но мне плевать, суть и дела меняет. Первым был Чертанов, с него все началось, дальше список из фамилий составился сам собой и началась крайне интересная работа, кропотливая, по крупице собирать информацию, связывать факты один с другим и узнавать грязные делишки, хотя не скажу, что они их скрывали особо и я не преувеличиваю. Пример их отношения к секретности. Семья Карцевых имеет ресторанный бизнес, сеть кафе и забегаловок по области и по всей центральной части России, входит в клан Долоховых, которые ведут агробизнес. Это посевы и животноводство, занимают существенную долю в экспорте за рубеж этой продукции, но ладно, разговор не про них. Карцевы – рестораторы, богаты и влиятельны, на хорошем счету в клане, дела ведут на первый взгляд честно, налоги платят, на благотворительность жертвуют. Ангелы просто. Что на деле? Шантаж, подкуп чиновников и судей, откровенные угрозы и ликвидация конкурентов. Кроме белого бизнеса с ресторанами был и черный, и горный, который процветал за вывеской кафешек, для простых людей, и в ночных клубах, для более элитной публики. Сюда же можно приплюсовать проституцию, различная наркота и прочие прелести. Выяснить это все получилось легче легкого. Их семья совсем недавно выиграла суд над конкурентом, притом этого произойти не должно было, у них не было никаких сильных доказательств, но вот чудо произошло, они победители, а потом судья, что вынес решение, обедает в одном из ресторанов Карцевых и компанию ему составляет брат главы семьи, Мила. Дальше дело техники, правда пришлось по теневой стороне сети погулять и найти желающих поработать наблюдателями за этим судьей. Там много чего можно найти, не только таких бегунков, но сейчас не об этом. Ничего такого, просто наблюдение и все. Через пару дней у меня был полностью его график передвижения и мест, где этот толстый хрен бывает. Мне, чтобы потолковать с ним по душам, подошел его визит к одной девушке, что женой его не была. Мужик он был пунктуальный, приезжал в один и тот же день недели, вечером, и оставался у нее до середины ночи. Милый и аккуратный домик, меня не заинтересовал, как и обстановка в нем. Пробрался я туда довольно просто, вырубил на время на всей улице электричество, хватило одной молнии, чтобы исключить срабатывание сигнализации в доме, а потом затаился. Сидеть на одном месте пришлось несколько часов, слушать бесконечный треп по телефону этой девки, что без конца рассказывала, что и где ей купил ее попик, своим подругам, делилась планами, куда поедет и что купит еще. Жесть, думал, мозги усохнут от такого потока пустых, бессмысленных слов, что лился бесконечно изо рта этой дуры, хоть и красивой. Звонок от судьи был словно подарок небес, после которого, когда она сказала, что ждет его и готовится, я с облегчением вырубил эту девку, связал и затолкал под кровать, с глаз долой. Судья был мужчина солидный, с большим брюхом и парой лишних подбородков. Маленькие заплывшие глазки масляно блестели, когда он зашел в дом. «Птичка, а почему ты не встречаешь своего масика?» Голос к комплекции не подходил и подкачал, был пискляв. «Подохла птичка», — раздался незнакомый голос над ухом, «меньше дрянь всякую клевать надо». Квакнуть этот лягух не успел, но почти хрюкнул, когда разряд тока его приобнял, почти как Кондратий, но без фатальных пока последствий. Когда он пришел в себя, то увидел перед собой мужскую фигуру со скрытым маской лицом, кроме этого судья понял, что связан, а рот заткнут кляпом. «Определимся сразу, я знаю, кто ты и где служишь, но мне срать, то же самое мне срать на твои угрозы и покровителей, кивни, если понял». Подбородки затряслись в согласии, типа понял он. «Хорошо, теперь у тебя два пути, рассказать мне интересующие вещи самому, тогда здоровье твое не пострадает, или все равно рассказать, но при этом ты резко похудеешь, потому как за каждый твой отказ, буду отрезать по куску жирного мяса от тебя», после чего продемонстрировал ему здоровый, блестящий нож, нашелся в доме, каким обычно орудуют герои дешевых боевиков, а чтобы понял, что не шучу, проведем демонстрацию, после чего вспорол его штанину, оттянул кожу с куском мяса на его ляжке и полоснул ножом, отхватывая кусок. Вот тут был тонкий момент. Я тогда сделал ставку на способность лечить, но вся сложность была в том, что лечил раньше только себя, в лечении других опыта не было, но подумал, что это то же самое, что швырять молнии, только энергия лечения должна быть. В принципе, так и получилось, только с силой переборщило и слегка поплохило самому от резкого расхода энергии, но пару вдохов поправили дело. Что же судья? Ну, он мычал и активно гадил, засранец. Такие людишки, как он, почему-то забывают, что такие же люди, как и все, что их статус не является бессмертием в чистом виде, они настолько забываются в своей маленькой власти, что когда реальность стучится к ним, зачастую в печень кулаком, то теряются и готовы на все, лишь бы сохранить свою шкурку. Так же и этот, даже не подумал запираться или вилять, выложил все, притом вообще все и даже больше. Он мне слил свой пароль доступа в судебную систему, а там, Эльдорадо для таких, как я. Кроме этого, когда отхватил ему еще кусочек, от него не убудет, вроде как не поверил, он мне рассказал про удаленный сервер, на котором он хранил собранный компромат, собранный за почти 20 лет своей карьеры. У его любовницы оказался шикарный ноутбук, мощный и с максимальной памятью, на которую полностью уместилась вся информация с сервера. Комп я забрал с собой. Ты можешь попытаться меня найти, но тогда кое-кто узнает, что ты их сдал. Понимаешь, что с тобой будет? Он понимал. Такие загоняют себя в угол, когда начинают предавать, и сейчас он ощутил это сполна. Решит обратиться к покровителям, и его ликвидируют, когда узнают, что он собирал на них информацию, а попробует найти через свою структуру, тогда там узнаю про взятки и прочее. Со всех сторон края остается один шанс – сделать вид, что ничего не было, никто его не трогал, он просто был у любовницы. Полоснув по веревкам на ногах и воткнув нож в пол так, чтобы судья мог выбраться, я ушел, предварительно втянув в себя всю силу, чтобы как можно меньше привлекать внимание, как раз и время для этого подходит просто прекрасно, ночное. Совесть меня не мучила и сон от всего не пострадал. Я никого не заставлял становиться такими, пытаться самоутвердиться за мой, и таких, как я, счет. Если люди понимают только такой язык, то это их проблемы, и кто я такой, чтобы менять это. Просто принял правила игры, тем более что это пока тренировка, даже не так, разминка, будет вернее. Все остальное было не намного сложнее, перелопатить весь компромат судьи, свести все воедино и достать недостающие детали, чтобы получилась цельная картина. После чего отослать конверт с флешкой через тех же бегунков и ждать последствий. Если я все грамотно сделал, то ко мне никто не придет, а если нет, то всегда надо оставлять место для ошибки и желательно быть готовым к ней. Осталась неделя до срока написанного в записке к флешке. Страха или неуверенности не было, только любопытство и небольшой азарт увидеть результат своих действий, а пока, после сегодняшней встречи, я сидел дома и экспериментировал с силой. Мне пришла мысль, а что будет, если попытаться смешать энергии разных аспектов? Вот сейчас этим и занимался. Перемешал силу целителя с молнией и на выходе получил зеленый огонь. Занятно, почесал затылок, а что если? Глава 11. Привет, уделишь нам пару минут? Когда я в понедельник, уже как обычно, спокойно шел в академию через парковку перед ней, мне было так короче от пешеходного перехода. Передо мной резко остановился черный премиальный минивэн, заднее стекло опустилось и в открывшемся окне показалась Минако Ватанабе. Красиво, холодно, не опасно, но почему бы и нет. «Привет, Джиро!» Поздоровался я с братом девушки, когда забрался в салон машины. «Айка!» — кивнул Кабайси. «Значит, ты помнишь?» — протянул парень. «Да перестань!» — откинулся на спинку кресла и немного расслабился. «Если ты здесь, то они...» — кивнул на девушек. Все тебе рассказали, потому давай не будет долго разводить вежливость, удивление или что ты там планировал, а лучше сразу переходи к делу. Неожиданно, но как бы ни было, я все равно для начала скажу, что искренне рад твоему спасению. Правда, брат Минако выглядел серьезным и с удивлением для себя я понял, что он не врет. Это было неожиданно, так как вот с ним у меня точно никогда дружеских отношений не было, скорее наоборот, было что мне припомнить ему. «Я тоже этому рад», — хмыкнул на это, «теперь ближе к делу, мне еще к декану успеть надо». «А что ты с ним делаешь каждый понедельник?» — задала вопрос Айка. «Чай пью, с баранками». «Алекс, начало Минако». «ТЦ», — цыкнул в ответ, «вот этого не надо». «Алекс умер, пусть так и остается, пока что». «Я, Роман Савельев», — вздохнул, «мне уже надоело хождение вокруг да около». «Любит японцы плести кружево беседы, показная вежливость и все такое». Только я не японец, могу позволить себе забить на все это, когда мне выгодно такое. Ладно, я вам помогу начать. Ваши семьи вздумали поработать с известными янки, которые собрались посетить этот чудный город в скором времени, а вместе с ними приедет человек, которого я желаю видеть на несмазанном сучковатом колу. В связи с этим у вас возникло опасение, что могу выкинуть что-нибудь этакое, что испортит ваши делишки. Так вот, говорил тебе... Посмотрел на Айку, скажу и вам, вне зависимости от моих желаний, я реально оцениваю сейчас свои шансы. Они равны нулю, а самоубийца в моих планах нет. Все, я развеял ваши сомнения, откуда ты узнал? Блин, Минако, ты сейчас серьезно? Забыла, на кого я учусь и где? Или ваш поток только по бутикам шляется? Моя будущая специальность связана с анализом информации и составлением вероятностей событий на основе этого. Вся сеть напичкана новостями о визите мамаши Киллиан с этим мокрушником, также должны приехать ваши, а некий глава местного клана дает интервью, что, дескать, планирует что-то там разрабатывать совместно с иностранцами. Короче, там много всяких ниточек, долго перечислять, вам достаточно того, что я знаю и того, что буду вести себя, как скромная первоклассница. Я поднялся с сиденья, Высокий потолок микроавтобуса это позволял и уже собрался уходить, когда повернулся к Эйке. «Вы уже порвали со своими ухажерами. Мы еще не виделись», — на автомате ответила девушка и только потом поняла, что сделала. «Советую сделать это до обеда», после чего открыл дверь. «Джира, рад был видеть, но надеюсь, мне больше не придется пересекаться с тобой», и не дожидаясь ответа, вылез из машины, а потом спокойно отправился по своим делам. Аристарх Венедиктович крайне негативно относится к опозданиям. «Это что сейчас было?» Японец был удивлен. «Ну теперь он вот такой», Айка была задумчива. «Почему именно до обеда? Что-то должно случиться. Он меня бесит», проговорила Минека, сжимая кулаки. «Не знаю почему, но рядом с ним не получается себя контролировать. Хочется поджарить на медленном огне этого поганца и ничего не могу с собой поделать. Хорошо, что ты в последний момент решил сам с ним поговорить, братик. Иначе бы я не сдержалась. Можно подумать, на других ты реагируешь по-другому», отмахнулся от сестры Джира. «Ладно, вы идите, а мне еще надо переделать кучу дел. Эта проблема решена, я думаю, но вы присмотрите за ним на всякий случай, а мне пора. С Аристархом Венедиктовичем у нас получился следующий график. В понедельник утром, перед парами, я приходил к нему и рассказывал о своих успехах в освоении силы по методике, что он продолжал мне давать, о странностях и прочих необычных вещах, показывал ему результат владения силой, озвучивал проблемы или вопросы, если они были, а он на них отвечал или нет. Что могло повлиять на его желание мне ответить, я так и не понял. Само собой реальных результатов и реальных своих возможностей я не показывал, не настолько у нас были доверительные отношения, да даже если бы мы были лучшими друзьями, даже в этом случае всех своих возможностей не раскрыл бы. Могу тебя поздравить, разбор уже прошел, он сегодня расщедрился на пару советов и озвучил кое-какие выводы по моему развитию. С чем, профессор? Сейчас мы сидели за столиком в его кабинете и пили чай, так что я не врал девчонкам о том, чем мы занимаемся, просто правду всю не сказал. Тебя пригласили в ПКР. Не спрашивал, а утверждал, пока стажером, но это хороший старт для твоей карьеры в будущем. Кроме того, у них есть много специалистов, которые смогут тебе помочь развиваться еще дальше. Быстро вы узнали, слегка склонил голову, так говорите, словно больше не хотите со мной заниматься. Совсем нет, Роман Александрович, улыбнулся декан. Узнал я от твоего куратора, Астафьева. Он приезжал, чтобы поставить в известность о возможном твоем отсутствии в академии иногда, и я совсем не хочу прерывать наши с тобой встречи по понедельникам. Наблюдение за тобой добавило мне много пищи для размышлений. Кстати об этом, если будет нетрудно и появится время, прошу съездить в известный тебе госпиталь. Сдать парочку тестов, это будет полезно для получения полной картины твоего прогресса. Договорились? Не вижу проблем, согласился на это, думаю, смогу выбраться. Вот и отлично, довольно он потер руки, как у тебя с однокурсниками. Все еще играешь роль одиночки, не надоело, не особо, пожал плечами, вполне доволен таким положением вещей и менять особо их не хочу. Очень зря и крайне тревожный знак, должен тебе сказать. Рома, человек существо социальное и как бы ты ни хотел, но общение важная его часть. Как твой наставник, я настоятельно тебе рекомендую пересмотреть свои взгляды на это, потому как добром твоя изоляция не закончится. Поверь мне и моему опыту, а видел я немало, что никогда одиночки хорошо не заканчивали. Подумай об этом. Подумаю, профессор, зачем спорить и доказывать обратное, когда он по-своему прав. Я обдумывал это и потом, когда сидел на парах, не особо обращая внимания на других студентов, хотя записи делал. По поводу одиночества, если меня самого оно сейчас не особенно тяготило, то вот в делах уже начинало ощущаться. Ты можешь быть самым умным, самым сильным и вообще самым-самым, но в сутках всего 24 часа. Везде успеть сам не сможешь, все вопросы и проблемы охватить тоже, а значит, рано или поздно проиграешь. Нужны люди, что возьмут на себя рутину и массу мелких вопросов, чтобы освободить время для главного. Вот только где их взять? Хороший вопрос, который все чаще всплывал в голове. «Привет», — раздался голос напротив меня, когда я сидел в столовой на обеде и был погружен в свои мысли, механически пережевывая еду. Ко мне за стол опустилась Воронцова, с подносом. То есть она собралась пообедать в моей компании, похоже, менять свои планы не собиралась, потому как начала сгружать с тарелки с едой на стол, разворачивать приборы, ну и остальные приготовления для приема пищи. «Ты сегодня не завтракала и от голода помутилась разумом?» – спросил у девушки, наблюдая, как она накалывает на вилку что-то из салата. «Все со мной нормально, не переживай», – последовала милая улыбка в ответ на мой вопрос. «Или ты против моей компании?» «Против». «Смирись», – снова улыбка, хитрая и немного ехидная. «Тем более девушкам надо уступать». Бах! Плюхнулся еще один поднос рядом со мной, а на свободное место уселась Минка. Рядом с Кирой пристроилась Айка. Я же глубоко вздохнул. Пусть и мелькало на краю сознания варианты этих событий, но реальность оказалась более красочна на детали. Взять хотя бы мгновенную тишину, наступившую в зале, а потом побежавший шепоток, который усилился, когда от одного из столов послышались резкие звуки отодвигаемых стульев. Такие обычно бывают, если сделать это быстро и зло, а те, кто сейчас направлялись в мою сторону, были вообще в ярости. «Что это значит, Минка?» «Айка, к тебе тот же вопрос». Подошло четверо парней, и если двое из них были просто недовольны, то вот другая двойка, с этими двумя японочки ходили на свидание, буквально сдерживались из последних сил. Один подбивал клинья к Ватанабе, другой к Кабайсе. Оба были из золотых и оба не вызывали во мне ничего, кроме брезгливости. Слишком многое я про них знал такого, что за столом говорить не принято, может аппетит испортится. «Это значит, что между нами все закончилось, так и не начавшись», — безразлично ответила красноволосая, даже не посмотрев в сторону бывшего кавалера. «А теперь будет отлично, если ты оставишь нас и дашь спокойно пообедать». «Да черта с два я уйду». Он навис над столом, а потом посмотрел на меня и прорычал: «Свали отсюда, убогий, пока». Договорить он не успел. Справедливости ради стоит уточнить, что вообще трудно говорить, когда твоя рожа резко влетает в крышку стола. Ждать ответа его дружков не стал, тем более все их ходы были как на ладони. Горячий чай в рожу, жалко, вкусный был ухажеру Айки. Он схватился за лицо и отшатнулся, тем самым налетел на еще одного, и на пару секунд я остался один на один с четвертым. Парень был тренирован и не на спортивные поединки, вот только неважно, насколько ты крутой боец, если твой противник не уступает тебе в скорости и силе, к тому же знает все твои действия наперед. Кулак его чертовски быстро пролетел там, где только что была моя голова. Удар, снова удар, левой, правой, ноги, локти, колени. За неполную минуту мой противник умудрился пустить в дело все свои конечности, но попасть не смог. Вот и выбывшие подключились, кроме бывшего парня Минка, он все еще был в отключке, но мне хватит и этих трех. Стоило им включиться в игру от мудаха и мудака, как я перестал просто уворачиваться и начал отвечать, притом старался делать это как можно эффективней. Отклонить на пару сантиметров голову в бок, и кулак одного влетает не в меня, а в морду своему дружку. Шаг назад, резко в сторону, и вместо того, чтобы словить себе в грудину удар ноги, я пропустил его мимо, и уже мой локоть со смачным хрустом влетает в нос любителю махать своими копытами. Грохот тела об пол, но тут очнулся поцелованный столом и решил напасть со спины, но я быстрее, а он еще не до конца пришел в себя, а потом резкий разворот, хватаю за его модную куртку, а затем просто швыряю через себя. Полет был красив, но прервался из-за колонны в зале, она оказалась крепче. Выдохнул и быстро осмотрелся. Враги повержены, свидетели в шоке, я доволен, но на лице проступает скука. Хлоп, хлоп, хлоп. Раздались одинокие аплодисменты в тишине столовой, если не считать стоны лежащих парней. «Неплохое представление», — раздался голос Молотова, он же и хлопал. «Экспромт, я так понимаю, ты теперь и в более взрослых играх поучаствуешь, хочешь составить пару?» Посмотрел на него, но получил только ухмылку. «Не в этот раз, предпочту побыть зрителем, но думаю, желающие найдутся. Пусть приходит». На этом разговор был закончен и направился к своему столу. Там все было без изменений, кроме отсутствия моей чашки с чаем. Присев за стол, слегка поморщился. «Пострадал?» – быстро спросил Айка, заметив мою гримасу. В сторону стонущих парней, которых уже поднимали на ноги и уводили санитары из медблока, быстро они, однако, оказались здесь. Она даже не посмотрела. «Чай жалко», – ответил ей. «Возьми мой», – подвинула кружку Кира. «А почему ты раньше этого не делал? Слухи, да и видео были, как тебя избили, многие видели. От дуэли ты тоже отказывался. Как ты думаешь, многие вызовут?» Глотнул из предложенной кружки и удовлетворенно кивнул. Они были в компании Сухорукова, от него точно придут, Может, еще кто-то. Ты только что пошатнул статус наших, и тебя постараются задавить очень быстро», — ответила Воронцова. «Хорошо», — кивнул ей на это. «Но зачем, тотализатор? Вы детишки богатых родителей, и растрясти вас на деньги будет благим делом. Назовем это пожертвованием мне любимому», — хмыкнул в ответ. «После всех историй и устоявшихся мнений обо мне, все сейчас будут уверены, что в этот раз мне просто повезло, и ставки будут не в мою пользу, очень сильно не в мою». «Ты псих», — утвердительно сказала Ватанабе. «На дуэлях можно использовать силу, и ребята там не слабаки, тебя могут убить». «Ну, значит, поставь против меня, а на выигрыш помаду себе купишь еще одну, на что-то больше и вряд ли хватит». «Да при чем здесь это? Я не хочу, чтобы ты...» Она резко замолчала и быстро посмотрела на Айку, что молчала, только смотрела очень внимательно, словно силилась увидеть что-то скрытое. «Минека права, простая драка одно, а сила совсем другое. Нас учат применять ее лучшие учителя, заставляют жить ею, тебе не справиться», — согласно кивнула Воронцова. «Откажись». «Я что-то не понял, откуда столько заботы», — посмотрел на девушку. «Ладно, они», — кивнул на японок, — «с ними мы хоть знакомы, но ты, девочка из золотых», — вдруг резко обратила внимание на простого, — «села за один столик, изображаешь участие. С чего вдруг? Он всегда такой?» Кира посмотрела на подруг. «Всегда, хотя иногда бывает еще и хуже. Как-то раз пытался меня убить», — кивнула Ватанабе, — «а потом от пули прикрыл. Фьюи», — покрутила она пальцем у виска, — «спятивший». Я поморщился, слишком она разоткровенничалась. «Минека, иногда очень полезно помолчать», — потом все же решил немного объяснить, — «чтобы вы знали, если я выиграю несколько дуэлей подряд и при этом буду ставить постоянно на себя, то смогу поднять очень неплохие деньги. Кстати», — взглянул на Киру, — «раз уж ты здесь, просветишь о платежеспособности и честности местных букмекеров? Легко, у них денег хватит, чтобы выплатить 10 таким, как ты, даже если ты поставишь все сбережения, они все равно оплатят счет по-честному. Наверняка же знаешь, что ставками занимаются брат и сестра Ломовы, у них весь бизнес семейный на этом завязан. Спорт, зрелища и все, где можно заработать на азарте людей. Репутация для них не пустой звук, и кидать, даже безродного, себе дороже. К этому, конечно, отнесутся с пониманием, но осадочек останется. Так что нет, не обманут. Можешь быть спокоен по этому поводу». «Хорошо, примерно так и думал, но спасибо», — слегка кивнул, а потом поднялся. «Ладно, тут сидеть хорошо, но пора и деньги делать, а то пока я с вами никто и не подходит». Подхватил рюкзак и отправился на выход из столовой, провожаемый в спину очень недобрыми взглядами. «Отлично, пора испытать себя и заодно заработать очень немаленькие деньги, потому как ставить я собрался не мелочь. Пришло время обналичить свой статус слабака». Кира, Айка смотрела на блондинку не очень добро. «Теперь, когда мы остались одни, ты скажешь, почему сидишь за этим столиком? Так обед же». «Нет», — Воронцова состроила удивленную мордашку, — «не хватило только, чтобы ладошки к щекам прижала. Ладно, ладно, секрета никакого нет. Просто интересный и необычный парень, словно одна большая загадка. Своих-то я всех знаю, наверное, лучше их самих. С детства постоянно пересекаемся. И все, а этого мало?» — деланно удивилась девушка, а потом легко рассмеялась. «Айка, не стоит искать срытых мотивов там, где их нет. Простое любопытство, не более, и уж тем более никаких симпатий, о которых ты подумала. Савельев уж точно никаким образом не сможет занять место рядом со мной, никогда». «Никогда не говори никогда, Кира», — неожиданно сказала Ватанабе. «Он не так прост, и дружеский тебе совет: если почувствуешь, что этот твой интерес выходит из-под контроля, рви все контакты с ним, иначе будет хуже». «МММ», — протянула блондинка, — «чем дальше, тем все больше интригующе. Если ты хотела меня отвадить, то этими словами только сильнее разожгла интерес», — после чего резко поменяла тему разговора. «Смотреть на то, чего он стоит, реально, пойдете?» «Пойдем», — кивнула Айка, — «любопытно, чего он достиг и на каком уровне теперь». Минека согласно кивнула, пусть она не показывала, но внутри все сжималось от того, что могли сделать с Алексом на арене. Там бились с применением аспектов, и шутить, а уж тем более сдерживать удар после сегодняшнего оскорбления, никто не будет. Потому лучше ему постараться, в противном случае живым парень оттуда не уйдет. 3. Именно столько вызовов я получил за оставшуюся часть дня и все их принял. Все 3 были от моих сегодняшних соперников в столовой, что ожидаемо, их в медблоке привели в порядок, в академии есть целители и они не зря получают солидную зарплату. Потому вызвать меня пришли вполне здоровые парни, пышущие ненавистью и желанием порешить меня на месте, но нельзя. Пример Чертанова был ярким и его не скоро забудут. Для дуэлей в академии был специальный корпус, где в обычные дни проходили различные состязания с применением аспектов, а когда назначалась дуэль, то все лишнее убиралось. Благо все было автоматизировано и оставалась совершенно ровная песчаная площадка размером с футбольное поле, окруженная по периметру трибунами. Такой себе современный колизей, в который набивалось довольно много студентов, чтобы посмотреть на современных гладиаторов. Сами поединки проходили максимально просто, без лишних церемоний, хотя секунданты были, но выступали на этой роли обычно деканы факультетов, на которых учились студенты. В тех же случаях, как у меня, декан представлял вызываемую сторону, а вызвавшего декан с военной кафедры. Он считался одним из сильнейших пробужденных в академии. Роль их сводилась к судейству и недопущению смертельных случаев. Проще говоря, им нужно было вовремя раскидать дерущихся. Успевали не всегда. Чтобы защитить зрителей, существовали специальные экраны из бронированного стекла, которые вполне справлялись со своей задачей не пропустить случайный удар по трибунам. Сражались же не мастера, а адепты, которые в большинстве своем и средний рубеж не перешагнули. Не было никакого пафоса или представления, регулярно тут пробужденные выясняют отношения, правда, не всегда вызвавших трое, если вообще было, но выходить они будут по очереди, по мере выбывания, если такое случится. Когда я говорил, что вам нужно начать выстраивать отношения с одногруппниками, то имел в виду совсем другое. Роман Александрович, профессор, стоял рядом со мной, на моей стороне поля, противники готовились на своей. «Деньги нужны», — ответил ему, держа руки в карманах, а тут такой удобный случай подвернулся. Оригинальный способ их заработать. Только вам не кажется, что он слишком рискованный? Какой есть, пожал плечами, зато репутацию немного исправлю. Сразу двух зайцев убью. Не двух, а трех. Аристарху Венедиктовичу был не чужд черный юмор, но все же, надеюсь, обойдется без убийств. Пойдемте, мой коллега машет, значит, все готово. Трибуны отреагировали шумом, когда заметили, что мы направились к середине поля. Народа собралось прилично, но не скажу, что прям все было забито. Не величина я от слова, вот совсем, чтобы стадионы собирать, но ничего, не гордый. Господа, вы уверены, что конфликт не может быть разрешен мирным путем? Для соблюдения формальностей, спросил декан, когда мы оказались в центре. Ты сегодня сдохнешь, ублюдок, бросил зло в мою сторону любитель влетать мордой в стол. Дамы вперед, пернатый, хмыкнул ему в ответ. Фамилия-то у этого была Петухов. Если бы не профессора рядом, то он бы кинулся сразу же, но остатков самообладания ему хватило, а двое его приятелей вообще промолчали. Видимо, нет, кивнули друг другу секунданты. Ну что ж, тогда расходимся, порядок вы знаете, деретесь один на один, если кто нарушит, пожалеет. Это уже с военной кафедры декан, придавил троицу взглядом. Этот, который не птица, был первый и тянуть не стал. Стоило нам встать на позиции, примерно в 100 метрах друг от друга, как мой противник хлопнул в ладоши и в меня полетела волна звука, притом имеющего форму полумесяца. Ну эта энергия так выглядела, которая собиралась отрезать мне ноги. Этот хрен проделывал такое пару раз со своими противниками, притом успевал оттяпать не только ноги, но и руки, пока кто-то из профессоров успевал остановить бой. Вот только со мной этот номер не пройдет, я вижу, что и куда летит, а потому шаг в сторону и злорадная улыбка с рожи золотого пропала. Ну теперь мой черед, вдох, я иду вперед, еще вдох, в меня летит уже 2 серпа, один в ноги, другой нацелился срубить мне мою башку, раздается треск разрядов и серпы развеиваются, когда в них попадает по молнии, но пришлось рискнуть и подпустить их ближе. Не получается у меня далеко пулять разрядами пока, 20 метров сохраняется ударная сила, а потом все, максимум электрошок. Мое тело уже окружено молниями, треск стоит оглушительный, но еще 10 шагов, противник запаниковал, принялся закидывать не только серпами, но также пытается достать чем-то, что похоже на звуковую пулю, она летит очень быстро, от такой не увернешься и пробивная сила у них просто отличная. Они просто идеально подходят против простых людей, да даже против техники, прошьет насквозь. Только есть один недостаток, они совершенно не годятся против другого пробужденного, особенно такого, кто может контролировать свою силу и выпускать ее из себя сплошным потоком из всего тела. Эти пульки мгновенно распадаются при контакте с другой силой. Хватит рассуждений, пора. Разряды мгновенно собрались в один, а потом раздался оглушительный треск, после чего одна, но очень неслабая молния рухнула сверху на моего противника. Парень взвизгнул и забился уже на песке, переживая не самые приятные, а главное, очень болезненные мгновения своей жизни, уж я-то знаю. Мать твою, что же мне так везет на пиромантов, только резкий бросок в сторону спас меня от участи быть прожаренным до горелой корочки. Второй противник не стал соблюдать этикет, скотина, а напал сразу же, стоило только Петухову упасть. По идее он был в своем праве, хотя и не приветствовалось, но меня это взбесило. Перед глазами пронеслась красная пелена, а рот сам собой искривился в оскале. Вдох, еще вдох и еще, вот только теперь никаких молний, вся сила ринулась в мышцы и связки, укрепляя их, а заодно сберегая кости от грозящих перегрузок. Маргаа, разлетелся рев по стадиону, рывок вперед и этот хренов любитель бить в спину, теперь летит сам спиной, только вперед, получив самый простой удар кулаком в грудину, но далеко не улетел, потому что я быстрее и догнал его, а потом схватил за ногу и шарахнул этим куском дерьма о песок. Еще раз, еще, еще, тучи песка взвелись вокруг меня, мгновенно, лишая зрения. Третий тоже ждать не стал, и сила ринулась в подвластную ему стихию, превращая простой песок под ногами в тысячи острейших маленьких лезвий, что способны за пару секунд сточить человека до костей. Вот только я не человек, я пробужденный, не обращая внимания на боль, делаю резкий вдох и бью молниями в разные стороны. Они сбивают на секунду напор чужой стихии, но мне достаточно на то, чтобы швырнуть своего второго противника, который был зажат в моей руке безвольной куклой, в сторону его напарника. Я четко видел, где был сгусток силы и не ошибся. Два тела покатились по земле, а песок опал и мне предстала прекрасная картина, как последний мой противник подвывает, держась за ногу, из которой торчала кости, толчками вырывалась кровь, и пытается выбраться из-под другого тела. Кажется, я даже зарычал, когда ринулся в его сторону. «Стой, дуэль окончена, ты победил, вырос передо мной старик, но мне плевать». Не сбавляя скорости, попытался его обогнуть, но неожиданно забуксовал, словно гору прицепили ко мне, но не сдался. С трудом повернув голову к новому врагу, медленно, ни минуты не сомневаясь, попытался шагнуть в его сторону, но только сделал маленький шажок. Граа, рев вырвался из моей глотки, выплескивая всю ярость от бессилия добраться до врага, но есть еще один шанс. Делаю резкий вдох силы, вернее, попытался сделать, когда мне прилетел словно удар под дых, который мало того, что прервал меня, так еще и остатки силы вышиб наружу. Перед глазами все поплыло, ноги начали подгибаться, угасающее сознание еще пыталось сопротивляться, но силы были неравны. Последнее, что запомнил, как меня подхватили чьи-то руки и упасть не дали, дальше темнота. «Не так уж и мало народу пришло поглазеть», — сказала Кира подругам, «они сели на места, с чего бы это? А сама ты зачем пришла? Видела же уже не раз такое и сегодня вряд ли увидишь что-то новое или зрелищное». Айка смотрела на арену, но нити разговора не теряла. «Интересно», — призналась Воронцова, «на что-то же Савельев рассчитывал, когда согласился на дуэль сразу с тремя. Должен же он понимать, что после такого ему лучше вообще уйти из академии». «Он не уйдет», — отрицательно покачала головой Миныка. «Даже если сегодня проиграет, все равно останется и продолжит учиться до тех пор, пока ему это надо, не раньше». «Думаешь, ну может быть», — блондинка задумалась, а потом снова заговорила. «А что если он это все просчитал, как тогда в кафе? Допустим, весь конфликт ему был зачем-то нужен, и результат для него уже известен. Слушайте», — она резко повернулась к японкам, — «а вы ставки делали?» «Нет», — отрицательно покачала головой Айка, — «мне это не интересно, Аминка». «А я просто не хочу», — оборвала сама девушка подругу и сразу перевела тему. «Что-то они долго, пару раз, когда я здесь была, все проходило намного быстрее. Ну так и бой необычный, насколько знаю, очень редко, когда сразу трое вызывают одного». Карина посмотрела на арену, и в этот момент Аристарх Венедиктович спросил соперников о примирении. Все услышали их ответы. Дуэли проводились так, что весь звук и соответственно слова соперников долетали до зрителей. Шоу, оно такое шоу, даже в стенах учебного заведения. «Ну, давай, не подведи меня, я на тебя поставила». «Много?» – спросил Айка. «Ну если на ваши иены, то примерно 5000». «Нет, просто 5», – хмыкнула девушка, «он мне не настолько интересен». Девушки заулыбались, понимая, что другого ответа и не могло быть, потому как в их кругу ставка тоже многое значила. Если бы Кира поставила нормальную сумму, то многие бы подумали, что она симпатизирует парню и тем самым верит в него, но ее ставка скорее говорила о насмешке, чем о симпатии. Тем временем на поле очень события стали развиваться очень быстро. Конец ему, сморщилась Воронцова, видя, как соперник Ромы принялся бомбардировать его звуковыми лезвиями, почему не останавливают. Этого придурка же сейчас порубит фарш. Девушка ошиблась, Савельев спокойно шел в сторону соперника, совершенно спокойно, только молнии трещали вокруг него, периодически выстреливая короткими сполохами, разрушая атаки, но не все, от некоторых парень просто уклонялся и продолжал идти. Трибуны шумели, пока тихо и слегка удивленно. Никто не ожидал, что всеми признанный слабак продержится так долго, пусть и не против самого сильного, но довольного умелого пробужденного, который выиграл не одну уже дуэль. «А да ладно!» – воскликнула Воронцова. «Серьезно он победил его?» Вспышка молнии и грохот от разряда прокатился по стадиону, после чего все увидели, что Савельев стоит, а его соперник валяется на земле, слегка подергиваясь, но всем было понятно, что он уже без сознания. «Обернись!» – неожиданно закричал Айка. В спину Роме полетела струя огня. Это второй по очереди его соперник не стал ждать положенного по протоколу представления и попыток их примирить. Он атаковал сразу, да еще в спину. Вот ублюдок, Воронцова тоже была не в восторге от своего, уже бывшего, приятеля. После этого поступка она не хотела иметь с ним ничего общего. Она уже мысленно попрощалась со своей ставкой, да и с Савельевым тоже, но не тут-то было. Парень в последний момент сумел отпрыгнуть от огня, что способен спокойно проплавить броню танка. Уж Кира-то знала такое и представляла, кто и на что способен. Посторонние мысли вылетели из головы девушки, когда она смогла рассмотреть лицо парня, поднимающегося с песка. Оно было перекошено такой злобой и яростью, что она невольно вздрогнула. Вот он резко поднимает голову вверх и... Маргаа! Покатился рев по стадиону. Шепотков больше не было, слишком многие знали здесь, кто и когда орет так же похоже. Студенты не понимали, как один из бесов оказался в академии. Им тут не место, потому как опасны, слишком непредсказуемы и почти не способны контролировать себя, особенно когда переключаются в боевой режим. Секунда и соперник беса получает такой удар, что его просто сносит назад, но улететь он не успел. Савельев буквально размазался в рывке и вот уже он за ногу держит не успевшего улететь от удара противника, а потом просто принялся колотить немаленьким парнем, весом явно больше 100 кг, словно куклой по песку арены. Последний из троицы уже был не рад, что вообще подписался на эту дуэль. Поступок приятеля, что ударил в спину, не вызвал у него восторга. Он считал, что это ниже их достоинства, кроме того могли подумать про них, что они трусы, которые не способны биться лицом к лицу с врагом, а это уже не понравится родным, в частности, деду и отцу. Только парень сразу же забыл об этих мыслях, стоило прозвучать старому как мир кличу, зову или как там еще это называется, неважно. Единственное, что у него осталось в голове, это наставление деда: слышишь этот блядский рев, бей сразу и со всей силы, так, чтобы убить наверняка. В противном случае он не успокоится, пока не достанет тебя. И он ударил. Взревела песчаная буря, накрывая собой то место, где стоял и продолжал колотить без телом его приятеля по земле. Тысячи острейших песчинок ринулись к цели с одной целью – убить. Бах! Из песчаной бури на огромной скорости вылетело тело и врезалось в последнего соперника Савельева. Разлетелся жуткий крик боли, из переломанной ноги парня торчала кость, толчками вырывалась кровь, но все смотрели не на него, а на того, кто предстал перед ними, когда песок опал и больше не закрывал обзор. «О боже!» – прошептал Айка. Романа словно протащили по терке. Парень был весь ободран. Из сотен ран текла кровь, а в некоторых местах кожа вообще висела лоскутами, про одежду можно было совсем забыть, от нее ничего не сталось. Айка быстро посмотрела на Ватанабе. Та сидела неподвижно, лицо словно каменное и очень белое, кулаки были сжаты настолько сильно, что ногти впились в ладони и уже начала сочиться кровь. «Минека, у тебя кровь!» — воскликнула довольно громко Айка, Воронцова отвела взгляд от арены и посмотрела на подругу. «Он не падает». «Почему не падает?» – прошептала Миныка. «Хватит, ты уже доказал, остановись». Савельев сделал шаг, еще один, и вот он уже почти бежит, но на его пути встает декан, только парень словно не замечает его и быстро огибает. Его взгляд прикован к врагам, и больше ни на что он не обращает внимания. Вот он резко затормозил. До многих дошло, что произошло. Это Аристарх Венедиктович применил свой аспект, и студенты на трибунах невольно поежились, никому не хотелось оказаться под прессом его силы. Только Савельев и не думал сдаваться, а уж тем более успокаиваться. Наоборот, он только сильнее разъярился и очень медленно начал поворачиваться в сторону новой угрозы, несмотря ни на что. Новый рев ярости потряс стадион. Парень собрался что-то сделать, но никто не понял, что произошло дальше. Он словно подавился, потом как-то резко весь паник и начал заваливаться на песок. «Что это сейчас было?» — потребовала ответа Воронцова от своих новых подруг. Глава 12. «Мда, как-то неловко получилось, и главное, как я мог забыть, что со мной такое уже было и может переклинить. Идеальная память, будущее вижу, блять, просчитываю все и такой косяк. Дебила кусок, уф», — вздохнул и кинул несколько кусочков хлеба в пруд. Утки быстрее заработали лапками в направлении лакомства. «Хорошо вам», — поклевали хлебушка, погадили и вперед, в теплые края. «А мне расхлебывай это дерьмище». «Только пернатые никуда улетать не собираются, потому что пруд в парке, в котором я сижу, зимой не замерзает. Вот как сейчас, снег выпал, морозец легкий, а ему хоть бы что, льда на поверхности так и нет. Так зачем птицам улетать? Таких придурков, как я, тут много ходит и постоянно их подкармливают». «Две недели, две, сука, недели», — восстанавливался, и это, как сказал мне профессор, «еще очень быстро. Это обычные раны быстро заживают, да даже если бы в меня пули попали, то уже на следующий день как огурец бы был, ну или почти. С огнестрелом-то все понятно и не было никаких проблем лишнюю дырку зарастить, но то, каким я был после дуэли, даже самый хренов оптимистичный оптимист простыми ранами не назовет. Проще было назвать, что осталось целым. Ободрал меня песочек капитально, кусков мяса не хватало, и это еще повезло, а могло вообще до скелета обтесать. Все-таки сверхи крайне живучие твари, и я в том числе. Хрен бы оклемался, не будь им, но две недели». Снова вздохнул. «Сделанного не вернуть, и кто надо уже догадался, что у меня не один аспект. Хотя о чем я? Профессор Кудряшов сразу, как только я пришел в себя, об этом заявил, радостно потирая свои ручонки. Коновал чертов, а за ним и декан нарисовался, хрен сотрешь, тоже еще тот благодетель. Вначале он долго и нудно мне объяснял, как мне повезло, что очнулся только через неделю и продолжаю лежать в госпитале, потому как будь по-другому, то уже бы меня давно прикопали где-нибудь благодарные родственнички моих противников, но, как он уже говорил, мне повезло. Трогать в госпитале они меня не стали, а потом им вообще стало не до одного охреневшего в край студента. Неприятности у них случились, контролеры прихватили на горячем и теперь трясли по полной весь семейный бизнес, закрывая их один за другим. Куда уж тут до разборок, жизни бы сохранить. Не подвели легавые, сработали как надо, только я в этот момент не должен был в палате лежать, а принимать участие в потрошении ублюдков, хотя даже не их всех, а одного конкретного, но не судьба. Скончался нужный мне человечек от нанесения себе тяжких увечий. Все кости переломал и башку потерял, плохо закреплена, похоже, была, но мое мнение было другим. Из-за мозгов у него вся беда, слишком информации много хранили, вот и не выдержала она, отвалилась. А ведь как красиво мне получилось в ПКР попасть, легко и просто, всего-то и надо было самого себя заказать, а потом сыграть все по нотам. Знал же, что под наблюдением, а потому не сомневался, что попытаются завербовать, потому как не пользуется служба у контролеров особой любовью сверхов, текучка слишком большая из-за регулярного отлета сотрудников в мир иной. Пробужденные, люди вспыльчивые, а уж преступники, одаренные и подавно, редко когда сами сдаются, знают, что назад-то не вернутся, вот и сопротивляются, попутно сокращая поголовье контролеров. Я для них идеальный кандидат, семьи нет, поддержки за спиной тоже, к тому же не дурак, образование хорошее получаю, даже нелюдимость в плюс шла, значит, не стремлюсь на кланы горбатиться. И они, и я прекрасно понимали, что раз не иду к кланам, то открыт для предложений таких структур, как они. Нет, к Конечно, можно бить себя в грудь, что мол я такой весь гений и как сейчас начну свое дело строить, да мир покорять, только толстый ржавый болт таким умникам реальность подкинет. Никто таких красивых одиночек к пирогу не пустит, а будет пытаться щипануть кусочек, компании организовывать, да планы строить, в раз на башку укоротят. Заведенный порядок вещей всех устраивает и новых игроков никому не надо, потому как сплошное от них волнение и хаос. Выбраться наверх можно только с сильным тылом из семьи или еще кого, на крайний случай за счет личной силы, но там надо быть не меньше мастера, который к середине рубежа подошел. Мне же они были нужны, как серьезная контора за плечами. Пусть ее не любит, но тронуть просто так их сотрудника не посмеют, только в крайнем случае. Да даже не это главное. Все это я заварил с одной целью – добраться в том бедламе, что начнется, до брата главы одной семьи. Добраться и задать вопрос, кто это такая, а потом ткнуть в рожу фотку с моим отцом, что был охранником у этой девушки. Почему ему? Он был единственный, кто присутствовал на этой фотографии, кого я смог найти живым. Все остальные по тем или иным причинам умерли. Других вариантов добраться не было. Этот человек дом семьи почти никогда не покидал без самой серьезной охраны, которая раскатала бы меня за секунду. Это не вшивого судью трясти за пузо. Кря-кря, покрякай мне еще тут, жахну молнией, а потом пирог сделаю из твоих остатков и сожру, отломил от батона еще кусочек и бросил обнаглевшей утке, на, подавись, курица. Эта утка, раздался голос маленького мальчика, лет 7, что подошел пару минут назад и смотрел на птиц. Курицы плавать не умеют, откуда знаешь, в школе сказали, там много чего интересного говорят. Пацан немного подумал и добавил, только мне не нравится там, скучно. А в школе не говорят, что с незнакомыми говорит не стоит. Говорят, серьезно кинул пацан, но вы не злой. Зря ты так думаешь, хмыкнул на это и повернулся снова к птицам, добрым меня точно назвать нельзя. Это вы зря так думаете, а я просто знаю, и все, всегда. Поделишься, он протянул руку и я отломил от остатков батона солидный кусок и вложил ему в ладонь. Теперь мы вдвоем кидали кусочки хлеба уткам, вот им счастье привалило. А ты, почему один? Потерялся? Это был не праздный вопрос, мальчишка реально был один, только я рядом и больше никого. Почему один? Ты же рядом, словно так и надо, ответил он. Блин, пацан, уже пристальнее посмотрел на него, родители твои где? Ну или родственники? Не один же ты сюда пришел, с нянькой, поморщился он, только она с моей младшей сестрой возится, а мне скучно с ними, вот и пришел к пруду, чтобы на уток посмотреть, все интересней. А искать тебя не будет? Будет, но потом, я успею птиц покормить. Я снова хмыкнул рассудительности парнишки, потому как в его возрасте таким не был. Привет. Алька появилась вовремя и даже не задержалась, что было бы простительно, девушка же, но нет. Она подошла, с любопытством посмотрела на паренька, что по чуть-чуть кидал хлебом в воду рядом с утками. Я от него не отставал. «Привет», поздоровался с ней, «знакомься», сказал и вспомнил, что не знаю имени ребенка, «пацан, а тебя, как зовут?» «А меня не надо звать, я сам прихожу, когда нужно», он улыбнулся довольно, было похоже, что фраза была заготовлена давно и просто ждала своего часа. «Мое имя, Сережа». «Сережа, это Айка». «Айка, это Сережа». «А твое имя?» поинтересовался парнишка. «Его зовут Рома», подала голос японка, с улыбкой смотря на мальчика, «Рома Савельев». «Очень приятно», он кивнул головой, «ладно, я пойду, наверное, а то у вас же свидание». «Ты ошибся», буркнул на это и с силой бросил кусок хлеба, угодив прямо в птицу, отчего она недовольно крякнула, но сразу же подхватила кусок и продолжила плавать недалеко от нас. «Да», Сережа отряхнул ладошки от крошек и поправил свою курточку, «странно, он повернулся и собрался уже уходить». Когда повернулся и спросил, «Хочешь совет? Ну, попробуй. Айка красивая девушка и ты ей очень нравишься, потому если не сейчас, то потом своди ее на свидание, не будь дураком», после улыбнулся девушке, что спрятала слегка покрасневшие щеки в пушистый воротник своего пальто, и бодро пошагал по дорожке от нас. Я вздохнул. Странный мальчишка. Хотя, что еще можно ожидать от пробужденного? Энергия вокруг него ясно об этом говорила. Так что, возможно, он и видит больше других. Аспектов разных много, бываю и очень необычные. Девушка подошла ближе и встала рядом. Она молчала и невидящим взглядом смотрела вперед, о чем-то думая или просто не зная, что сказать, хотя она сама захотела встретиться и позвонила сразу, стоило мне только выйти из госпиталя, а сейчас молчала. «Как ты?» – наконец нарушила молчание девушка. «Нормально, как новый, что еще ей сказать?» Минека очень переживала, хотя всячески старается скрыть это, но я слишком давно ее знаю, чтобы она могла утаить от меня что-то. «Ты до сих не безразличен ей, если сделаешь даже маленький шажок». «Не сделаю», – перебил ее, – «ни к ней, ни к тебе. Вам давно пора уже забыть обо всем и жить дальше». «Не получается», – девушка пожала плечами, а потом, второй раз смотреть на то, как ты почти умер снова, оказалось очень больно. Она резко схватила меня за руку и повернула к себе. «Перестань играть в свои непонятные игры, живи дальше, воспользуйся шансом начать все сначала. Сообщи сестре, и не надо мне рассказывать, что ее для тебя не существует. Это вранье, ей плохо. Я видела ее в школе, она поступила к нам, когда мы были на последнем курсе, и это не девушка, а ледышка. Всего моего упорства и мастерства не хватило, чтобы расшевелить ее. Ноль, ничего. Зато знаешь, где она хоть что-то показывает? На твоей могиле, в которой тебя нет». Девушка схватила меня за грудки, ее глаза сверкали яростью. «Ты думаешь, я не поняла, что все сделанное тобой просто маска?» Тогда, в библиотеке поверила, но потом поняла и стала наблюдать. Руки ее ослабли, она склонила голову и уткнулась своим лбом мне в грудь. «Ты погибнешь, а я этого не хочу, Минека этого не хочет». Мои руки сами собой поднялись и осторожно обняли девушку, что сразу же прижалась ко мне всем телом. Одной рукой прижимал ее к себе, а другой гладил по голове. «Ты думаешь, я собрался воевать с Киллиан или МакДуган?» «Это не так», – осторожно произнес, продолжая гладить ее по волосам. «Я видел их фото, и по ним Аманда вполне счастлива. Пусть так и остается. Меньше всего хотел бы ей вреда». Заколебался, но потом решился. «Моя семья, пусть не родные, но они меня вырастили, любили и их убили, а потом пытались достать уже меня самого в Японии. Если на МакДугана из-за Аманды я могу закрыть глаза, то убийство родителей не прощу никогда. Пока дышу и мое сердце бьется, буду искать, а когда найду». Постарался унять всколыхнувшееся бешенство внутри меня, но получалось плохо, даже глаза закрыл, чтобы успокоиться, не получалось. Неожиданно моих губ коснулись губы Айки, а ее руки обняли меня за шею. Осторожный и нежный поцелуй подарила мне девушка. Ее губы были мягкие и вкусные, а сама она слегка дрожала. Это было очень волнующе, и это же успокоило ярость, заменив его на более светлое и приятное чувство. «Ну что, как прошло? Получилось с ним поговорить?» «Получилось. Он не будет ничего предпринимать против Киллиан из-за Аманды, думает, что она счастлива и Алекс не хочет ей портить жизнь», — ответила Айка, скидывая свое пальто на диван в гостиной.